Вот раздастся когда-нибудь звонок, и я узнаю что-нибудь еще более страшное. Обо мне напишут в газетах. Найден сын убийцы евреев, живущий под чужой фамилией в Бостоне. Сын врача-нациста, притворявшегося обычным рентгенологом. И поместят фотографию. Я в 12-летнем возрасте в скаутской форме. К счастью, тысячи дел не позволяли мне полностью оторваться от повседневной жизни. Глава третья. Вернувшись в Бостон, я впал в депрессию. Не мог заставить себя ходить на лекции. Желая развлечь меня, моя тогдашняя подружка предложила поехать в Испанию. Сандра не могла жить без путешествий, как пьяница без бутылки или наркоман без дозы. Я согласился. По моей просьбе мне предоставили академический отпуск до осени. В Мадриде она настояла, чтобы мы пошли на корриду. Энергия, исходившая от арены, мощным валом накрывала трибуны, воспламеняя даже пьяных, сидевших за нами. Я вспомнил смерть после полудня Хемингуэя, его агрессивную защиту этого театра жестокости, панегири к кровавому обряду. Мы наблюдали, как в течение 2 часов были забиты 4 быка. Сандра обожала дешевые ужасы. Дай ей волю, она бы слезала кровь с убиенного быка, прежде чем его за ноги уволокли с арены, оставив на земле алый след. Бургосский собор с его стреловидными башнями, вонзающимися в небо, и севильские фиесты утомляли ее. Я убедил себя, что мне нравится в ней все. Как она чистит зубы, как клацает зубами, словно угрожая вцепиться миру в горло, ее прямой крупный нос, поминутно вспыхивающие огнем глаза в крапинку, будто приперченные. У нее было столько талантов. Она била чечетку, делала фокусы и могла сказать задом наперед любую фразу. Иногда в постели она дразнила меня, переворачивая мои нежные признания. «А я чарок, ит, я а как?» И еще она любила придумывать слова. Нашим кодом стало слово «запотенки». Фильмы, которые нам не нравились, были «запотенки». Люди, которые не вызывали нашей симпатии, тоже. Мы объездили всю Испанию от Барселоны до Гранады. Проехали по Ла-Вилетта, самая высокогорная дорога по всей Европе, где само небо обтекало нас, когда мы стояли на верхней точке, озирая нереальный пейзаж сквозь пелену дрожащего воздуха. В Саламанке мы посетили дом философа Унамуно, бывшего во время войны ректором тамошнего университета. Когда сотни вооруженных фашистов подошли к воротам университета, они увидели стоявшего на подъездной аллее философа в элегантном берете. «Это храм разума, а я его верховный жрец», — сказал он им, «и я запрещаю вам входить сюда». Они, тем не менее, вошли и арестовали его. И где они теперь? Мои родители исчезли, словно никогда и не жили на этой земле. Но даже наблюдая убийство быка, я не мог не думать об отце в фашистской форме и о чудовищном аппетите матери. 10 дней спустя моя без 5 минут бывшая подружка была готова к возвращению домой. Я проводил ее в мадридский аэропорт и помахал рукой вслед взлетающему самолету. Прежде чем тот скрылся за облаками, я уже знал, что больше никогда ее не увижу. Вернувшись в город, я купил билет на автобус и несколько дней ехал через всю Францию к южному побережью Италии. Это было одно из тех путешествий, которые можно предпринять только в 20 с небольшим лет, когда ты еще достаточно открыт миру, чтобы получать от него персональный ответ».